Глава 11. Говорящий кот и подозрения. Да, вот так всегда. Не приложишь лапку, и все замирает и не движется. А приложишь – совсем другое дело. Мяун активно прикладывал лапу к сосискам и медленно, но верно вытягивал их из шуршащего пакета. Снизу за этой операцией с душевным трепетом наблюдали собаки. Особенно Плюшка. Она вздыхала и поскрипывала, правда, почти беззвучно. Понимала, что тишина – наше все. «Да, так вот о чем я?» «Понятия не имею». Аня только пришла с работы, и голова еще болела и гудела. Точнее, в ушах гудела от криков начальства о распущенности курящей части коллектива. Зачем это было слушать всему коллективу целиком, было не очень ясно. Но с директором ты не поспоришь. Все сидели и слушали, как зайцы Деда Мазая. «Почему я звоню-звоню и почти никого на месте?» Только 4 человека в офисе на местах работу работают. Остальные где? Правильно, в курилке. И что они там делают? Гневно уточнял директор. Вроде бы весь коллектив был готов ответить, что курят, но чувство самосохранения намертво затыкало рот и вообще намекало о необходимости копать окопы. Что я вас спрашиваю? Курят. Почти беззвучно пискнула секретарша Леночка, которая не курила и вообще очень надеялась, что директор на нее внимание обратит не только как на сотрудника, а хотя бы как на надежного сотрудника, который за родного директора горой. «Лена, молчи уже! Я тебя просил напечатать объявление о том, что у нас штрафы будут за курение? Просил?» «Так я же напечатала!» Преданно закивала Леночка. «Лена, ну хоть вордовской проверкой ошибки исправляй! Нельзя в 3 строчках лепить 4 ошибки!» Коллектив воспрял и тихо хихикал. Под Лизу Лену недолюбливали. «Да, так вот вернемся к нашим баранам. То есть курильщикам, что почти одно и то же!» Директор сам бросил курить 2 месяца назад и теперь как рысь нападал на любого с сигаретой. «Говорю пока устно, но громко. Кого замечу с цигаркой не в обеденный перерыв, штрафую сразу на указанную в объявлении сумму. Лена, ошибки исправь. Не можешь исправить сама? Иди в юротдел, там тебе помогут. Наверное. Не помогут в юротделе? Иди в бухгалтерию. Там или помогут, или прибьют. Поняла?» Он хмуро посмотрел на преданно кивающую секретаршу, крепко надеясь на реакцию свирепого из-за отчетного периода главбуха, а потом медленно перевел тяжелый взгляд на коллектив. «И повторять не буду, а уже буду штрафовать!» Хотя он и сказал, что повторять не будет, но повторял это так долго, что Аня чуть не решила, что из чувства противоречия сама начнет курить. Чисто из вредности. Голова гудела. Отдельные взятые фразы начальства отдавались в висках, и их хотелось вытрясти, что Аня и попыталась сделать. Головой-то она потрясла, но лучше не стала. К гудению в ушах прибавился еще и настойчивый тихий шорох. «Крыша едет не спеша, тихо шифером шурша. Причем я его уже даже слышу». «Интересно, к чему слышится шуршание собственного шифера?» Вздохнула она, обернулась и увидела источник шороха. «Мяун, у тебя совесть есть?» «Совесть есть. А вот венской сосиски нет!» С претензией отозвался кот. «Как тебе не стыдно? У меня голова болит, в голове гудит. Чуть курить не собралась начинать. А ты занимаешься ювелирным тырингом сосисок», — укорила кота Аня. «Тыринг? Я сейчас на тебя обижусь. Я просто изымаю деликатесы на прокорм коллектива». Мион был полон достоинства и укоризны. Аня собралась было его отругать, но под столом раздался скрипучий стон бульдожки, осознавший, что сосиски не будет. Рядом вздохнул Дик, а Василина сделала вид, что ей и не хотелось вовсе даже. Она всегда стеснялась еду выпрашивать. Натура такая, трепетная. Ане стало неловко. Но они-то не виноваты. Ждали весь день, надеялись на приятность. Да я и обещала им повкусниться. А тут раз и пришла, как туча грозовая. В конце-то концов, директора вместе с коллективом надо оставлять на работе, а не волочь всю эту развеселую компанию в собственной голове домой, — подумала она. «Ладно, народ, не унывайте, сосиски для поддержания морального духа нашего дома тоже предусмотрены». Народ тут же воспрял. Дик замахал хвостом, Плюшка за неимением хвоста всей тушкой, а кот и кошка на 2 голоса начали рассказывать новости. Новостей оказалось неожиданно много. «Илья пришел пораньше, переоделся, «Морду поскреб и куда-то ушел», — докладывала Васька. «Чего сделал Илья с мордой?» — удивилась Аня. «Ну, поскреб. Скребком таким». «Это называют «побрился». Опять ты слово забыла», — укорил Ваську Миун. «Ну и забыла. Подумаешь, мы-то не бреемся». Васька подчеркнуто правильно произнесла название дурацкого с ее точки зрения процесса. «Так вот, побрил он морду, переоделся и ушел». «А зачем вы за ним следите?» – вдруг заинтересовалась Аня. Васька открыла было рот сказать, что они за всеми следят, ибо интересно. Но ее опередил Миун и важно заявил. «Для порядка! Вот идет человек, а мы знаем куда. К Сашке на свидание!» «Ну, может и нет». Аня пожала плечами, и тут, как по заказу, позвонила Сашка. «Привет! Прости, пожалуйста, что внезапно, но я купила торт! Обалденный, но большой! Можно мы к тебе придем?» «Конечно, приходите!» Аня обрадовалась. Олега отправили в командировку, родители безвылазно сидели на даче, а приятные люди, которым можно рассказать о новых веяниях в родном коллективе, то, что надо. Она достала еще две тарелки, накрыла на стол на троих, и когда открывала дверь Сашке, была совершенно уверена, что она придет с Ильей. «А где?» – пискнула она растерянно, глядя на сияющую Сашку с тортом. «Хорошо, хоть успела удержаться и про Илью не спросить». «Ита? Да вот же она!» Сашка кивнула на Иту, радостно виляющую Дику и плюшки. «Держи торт крепко! Я его так хотела слопать, что не переживу, если ты его уронишь, а то у тебя какой-то странный вид». Сашка снимала босоножки, а потом смутилась. «Слушай, а может, мы и не вовремя?» «Да ты что? Более чем вовремя! Это я просто начальство переслушала, и у меня в голове разброд и шатание происходит. Надо это безобразие заесть, так что пойдем ужинать и чай пить». «Ой, ты мне только тазик дай, лапы идти вымыть». Аня порадовалась, что пока Сашка мыла лапы, она смогла убрать лишнюю тарелку. Укоризненно глянула на Миуна и Ваську, а те сидели неожиданно притихшие и озадаченные. Даже обещанная сосиска была слопана без ожидаемого восторга. Миун размышлял. «Если этот фрррр куда-то отправился в новом костюме и даже бритый, то что это значит?» Мион прекрасно понимал, что именно. Сам неоднократно вылизывался и приводил шерстку в порядок в надежде на благосклонность кошачьей красавицы. «А Сашка-то тут сидит, чай пьет с тортиком. А он тогда с кем? Не с Сашкой однозначно. Люди-люди. Крокодил он какой-то, а не людь. Я так все отлично придумал, а он...» Миун не любил, когда планы рушились, и видел в этом угрозу семейному благополучию. Он тут, понимаешь, старается изо всех сил, а этот, деятель, портит ему все задумки. «Месть котика будет страшна!» Миун хищно прищурил зеленые глаза. Илья совершенно безмятежно вернулся домой. «Ну да, поздно, так живет-то один. И вообще человек свободный. Есть не хотелось, накормили до отвала. Включил телевизор, чтобы хоть что-то бормотало. Все не так тихо. Устроился напротив, задремал. А потом вспомнил, что не отчитался. Миун уже приготовился дать сигнал к страшной мести, а тут этот лось берет смартфон и кому-то названивает. «Я доехал. Да, конечно, все отлично». «И шачитывается», – прошипел разъяренный Миун. «Да какое там поужинать? В меня после твоих деликатесов даже пиво не влезло!» – рассмеялся Илья. «Нет, утром мне бегать надо!» «Ишь, деликатесы жрал!» – накручивал себя оскорбившийся кот. «Нет, мне отсюда на работу ближе. Да и потом, чего я тебя стеснять буду?» «Ишь, о какой-то чужой бабе заботиться!» – чуть не подавился возмущением Миун. «Нет, просто ты ко мне неравнодушна, вот так и говоришь!» вздохнул Илья. Миун у него за спиной на шкафу распушился и начал подталкивать трехлитровую банку с ледяной водой к краю. «Нет, крестная, пока рано. Я Сашке пока нравлюсь только как тренер по бегу для Иты. Да и это мы с тобой так по душам поговорили. А маме не говори. Она и так с моим разводом ходит, как прибитая. Когда будет какой-то результат, тогда и скажу. А пока только переживать будет». Миун, прислушавшись и уловив, наконец, с кем именно разговаривал Илья, обхватил банку передними лапами, судорожно начал упираться задними, пытаясь удержать ее от падения. Илья отключил смартфон, лениво поразмышлял, что его надо бы подзарядить, и пошел искать, куда именно утром сунул зарядник. Обернулся на грохот и с удивлением увидел, рухнувшую в кресло, где он только что сидел, 3-литровую банку с водой. Банка по случайности упала горловиной вверх, и вода почти не вылилась. Как это я не заметил, что на шкафу банка была? И чего это она рухнула? Ну, свезло мне, если бы таким, да по голове, мало бы не показалось. Он невольно пощупал макушку, которая так удачно избежала травмы. Мион, распластавшись в щели между шкафом и стеной, с трудом переводил дыхание. Нет, бить Илью банкой он не собирался. Мало ли, пригодится еще для чего-нибудь. Вот вылить на него ледяную воду хотел, это да. Да и крысы для продолжения мести были наготове. «Да чего же везучий этот Илья!» – бормотал Мион, выдавая крысакам возмещение за беспокойство. «Другому бы и банка прилетела, и вода разлилась, и крысы прошлись бы дружными рядами. А этот, сухим из моей мести, давно никто не выходил. Надо же, крёстная!» Так вот, пообщался несколько лет со всякими разными людьми, и от приличных-то чуть не отвык. Нет, ну какой везучий! Даже не жалко усилий по затаскиванию банки и заливу в нее воды. «Не, надо доверять людям», — решил Мион, но потихоньку сполз к зарядке, активировал экран смартфона и быстренько запомнил номер крестной. Чисто на всякий случай. «Да, знаю, Сашка так точно делать не будет. И Анечка тоже. Неприспособленные потому что. И мягкие. Но мы-то коты, мы предусмотрительны. У нас-то все записано, запомнено, да заархивировано», — раздумывал он, возвращаясь домой.